Я, Александр Леонард Радинор, демон наполовину, это факт. А вот дурак я полный. И это, как ни печально признавать, я тоже факт. Упрямый. И ведь учили, и ведь говорили. Так нет же, гордость демона сгубила. Или гордыня. Пес его знает. Говорят, что гордость не позволяет дворянину встать на колени перед королем. Гордыня перед творцом. Но у меня-то не о том речь шла. Ладно, тут надо по порядку, а то я сейчас ядом начну плеваться. Ну хорошо, таких способностей у меня нет. Но я ведь демон, и я и без яда достать могу. Так вот... Уселся я на трон. Тут все было в порядке. Больше все равно было некому. Рудольф и все его дети, кроме дочери от Карли, мертвы. Абигель в монастыре. Большую часть ее родни я перевешал. Да, такой вот я живодер. И в груди ничего не дрогнуло. И шартрезы мне по ночам не снились, тем более не приходили. Тоже мне невинно убиенных нашли. Да эту пакость еще в колыбелях передушить надо было. Ну да ладно. Воссел я на трон и взвыл натурально. Нет, король, конечно, может не заниматься делами королевства, но тогда это приходится делать его преемнику, и долго ожидать онного не стоит. Беспечные короли слишком долго не правят, факт. А потому первое, что я сделал, это наводнил столицу призраками. Они были во всех особняках и доносили мне на всех аристократов. Потом я проехался по стране с той же целью. Аристократы, конечно, думали, что я, как Рудольф, поехал по замкам ради охоты, баб и прочих развлечений. Пришлось разочаровать. Подарки я, конечно, принимал. Женщин к себе допускал, но ограниченно, то есть на время акта. А потом пошла вон. Спать я ни с кем не мог и не хотел. Слишком это интимно. Родные, к ним я тоже заехал, хоть и на пару дней. Были счастливы. Рик вовсю чеканил монету, Анри гонял разбойников по горам. Марта же. Марта попросилась со мной. Тоскливо ей было в Торине, да и заняться больше нечем. Я же был ее любимым ребенком, родным и обожаемым. К малышке от Карли у нее такой симпатии не было. Я подумал и согласился, только не сразу, а чуть попозже. Вот немного побезопаснее во дворце станет. Марта оговорила срок в полгода и довольно повисла у меня на шее. И да, такая я скотина. Я подумал тогда, что хоть часть забот она с моей шеи снимет. Ведь тоже некромантка, вот и пусть призраков гоняет, например. Еще я собирался наводнить дворец охотничьими трофеями. Наделать чучел, волков, медведей, лис, кабанов. Покрупнее и пострашнее. Положить внутрь по живой кости и призвать духа. Пусть стоят по углам. А вот в случае опасности... Это ж чучело. Можно рубить и колоть сколько захочется. Ему ничего не будет. А вот что будет человеку? Либо загрызет, либо растерзает, либо затопчет. Смотря чем оснастить. Но опять же, самому мне это было сложно. Не по силе, нет, этого хватало. Где бы время взять? Марту же можно было привлечь и к этому. Рене бы. Но тот уезжать из Торина не собирался. Ему и там неплохо жилось, с Кассией и детьми. Ребенка Карли и Рудольфа они воспитывали на совесть. Хотя все считали девочку их дочерью. Способностей у малышки не было никаких. Но оно и к лучшему. Пусть остается обычным ребенком. Потом я ее замуж выдам. Хорошо в Торине. Всю придворную свору я оставил за границами графства, кстати. С собой взял только Томми, даже Рене не звал. Пусть еще докажет свою преданность. Спору нет, он полезный, умный, серьезный. Но пока еще его надо проверять. Власть и не таких ломала. И я занялся страной. Пришлось поездить по всем провинциям, в том числе и по присоединенному Ротоверу. Везде я проверял наместников на вшивость самым простым методом. Шел на кладбище, поднимал нескольких мертвецов, лучше из казненных недавно, и расспрашивал. Лгать некроманту у них не получалось, так что кого-то я по результатам вешал, кого-то награждал. Оставлял сборник приказов и ехал дальше. А сборник был простой, Рик составил. Во-первых, дворянам запрещалось чеканить свою монету. Во-вторых, храму запрещалось собирать пятину. Если кто-то хотел им пожертвовать, вопрос один. Нет? Тогда извините. За шантаж и вымогательство можно и повесить. В-третьих, четко определялся размер налогов. Чиновникам я объяснял, что за сбор. Излишка буду вешать, можно за ноги. Сначала мне не верили, но призраки-то оставались. И когда я опять проезжал по этим местам, докладывали мне обо всем. После 12 повешенных наместников остальные стали побаиваться. Взятки брали чуть ли не в темноте и под одеялом. Да, и натурой тоже. Но призраки не дремали, и головы летели вновь и вновь. Маринар, кстати, был доволен. Все-таки теперь в казну ушло намного больше денег, чем раньше. Нет, он не воровал, он пока вкладывал. В мастеров, купцов, дороги, придорожные трактиры. Неблагородно, зато прибыльно. Я искренне старался вникнуть во все тонкости и частенько просиживал с ним едва ли не до утра. Балы? Тьфу на вас! Какие балы? Когда мне взять на них время? Турниры? Да то же самое. Гулянки для простонародья устраивались. А вот в королевском дворце признавался теперь только один вид развлечения — работа. А если кому скучно, всегда можно пыль протереть или полы помыть. Я не возражаю. Рыцари роптали и быстро взбесили меня до такой степени, что я их отослал. Не абы куда, нет. По стране бороться с разбойниками. Неблагородно, зато увлекательно. Та же охота, только на людей. Приятной погони, господа. Симпатии я к разбойникам не испытывал. Погуляли при Рудольфе и хватит. Пора возвращаться по домам и заниматься своим делом. Землю пахать, детей растить. Скучно? Согласен, на воле оно веселее, но недолго. Рыцари поворчали, но после того, как я объявил о награде за самое большое количество изничтоженных разбойников, не убитых, а приведенных в столицу, воодушевились. Так же интереснее. Мальчишки, пусть в железе, но такие мальчишки. Остальное было делом техники. Обезопасили и починили дороги, улучшилась торговля, появились деньги. Вложили их в рудники и производство, опять появились деньги. Помогли гильдиям, получили прибыль. Помогли флоту, передушили пиратов, помогли армии. Рутинно, спокойно, методично. Тут главное было определить, чем заниматься сразу, чем позднее. Куда вкладывать, сколько, что просить взамен. Этим занимался Маринар. Я согласовывал его планы с Риком, иногда корректировал. И работал. И страна вздохнула чуть спокойнее. А я расслабился. Идиот малолетний, сопляк самоуверенный. Мне и в голову не пришло, что мне, как рождественскому поросенку, дают нагулять жирок к празднику. Я ж говорю, идиот! А Дарий намекал, что пожалеть придется. С Риалоном я тоже планировал разобраться, хотя и чуть позднее. Все-таки Веднинский лес и Шахтные горы. Тут они меня опередили. Я сидел на троне уже 2 года, когда Дарий прислал мне предложение. Не хочу ли я познакомиться с его сестрой? А то король, посредний в роду, непорядок. Это я и сам понимал, но на свадьбу не тянуло ни с кем. Конечно, пару придворных дам я повалял, не без того, но... Такая пакость! Не успеет из-под тебя вылезти, как стонать принимается. Они взяли мне побрякушку, или папеньке землицы, или братцу тяжбу, или... Не дарить? А славят на все королевство, как скупердяя. Дарить? А что я за король, когда свои же законы нарушаю? Не просто ж так они меня просят. Чаще всего стараются в свою пользу, но за чужой счет. Ничего не скажешь, стараются с душой. Но потом все равно противно, мыльный привкус во рту остается. Пришлось плюнуть на придворных красоток и ходить к Элизе. Поговорил я с госпожой, как с другом, объяснил ситуацию и стал захаживать 2 раза в седмицу к одной милой и тихой девушке. Расплачивался золотом, иногда дарил дорогие побрякушки. По крайней мере, она пила зелья. Я мог быть спокоен. Бастардов плодить не хотелось. «Ах да, любовь!» Тут уж извините, то ли дамы за время правления Рудольфа испаскудились, то ли мне не везло, но искренне меня никто не любил, только мечтали о выгоде. Призраки докладывали, да еще и Карли. Вела она себя так, что мне ее иногда убить хотелось. После родов еще и недели не прошло. Как? Алекс, нам надо поговорить. Мне это и даром не надо было, но... О чем? О признании моей дочери принцессой. Может, еще и наследной. Иронии моя бывшая любовь не уловила. Почему бы нет? Я усмехнулся, вручил Карли ключ. Держи. Достал из стола мешочек с золотом, приложил к нему. Это что? Зачем? Это от усыпальницы. Там лежит Рудольф. Берешь прядь волос, идешь к магу жизни, платишь, сравниваешь. Если они совпадают, отлично. Если нет, извини. Ты вообще-то не только с дядей спала. Алекс, я уверена. Вот когда и маг уверится, тогда приходи. Ты... Карли удалилась, обливая меня презрением, чтобы вернуться еще через 3 дня. Вот свидетельство. Я прочитал, вздохнул. Карли, сколько ты заплатила магу? Я ведь могу и сам узнать. Ему плаха, тебе монастырь. Я ведь тоже проверил, еще там, в борделе. У них свой маг на жалование. Рыжие так легко краснеют. Когда-то мне это казалось привлекательным. Алекс... Я все понимаю, виконтесса. Значит так, хочешь оставаться при дворе, веди себя тихо. В противном случае монастырь тебе раем покажется, поняла? Поняла, но не поверила. И почему министрели уверяют, что старая любовь не ржавеет? Ежели ее так поливать, она и в прах рассыплется. Карли, Карли. Но это еще до свадьбы. Принцесса Дариола. Какая она? Не красавица, на мой взгляд. Высокая, на полголовы выше меня, очень худая. Светлые волосы, голубые, водянистые глаза, почти белые губы. Хороши ее руки, с тонкими длинными пальцами, изящные. Руки музыканта, художника. Неплохой голос, высокий, чистый, звонкий. Таким хорошо петь песни летом где-нибудь на лугу. Увы, признаюсь. В знакомстве я тоже не вызываю у нее избытка симпатии. Видимо, я кажусь ей слишком хлипким и хрупким, а доказывать обратное у меня нет желания, поэтому я просто целую ей руку. Ваше высочество, вот так пока нейтрально. Не моя принцесса, не добро пожаловать в мое королевство. Хватит и того, что мне сделали предложение, от которого сложно отказаться. Ну да, развелся я вскоре после восшествия на трон. Храм прошение удовлетворил, хоть и пытался торговаться. Вот, ваше величество, мы, конечно, всегда и все для вас. Но ведь так обеднели, что просто с ума сойти. Я вдобавок к отсутствию пятины предложил храмовникам поработать в бесплатных больницах в обязательном порядке. Этого им не хотелось, а потому вопрос мигом решился в мою пользу. Развести, ваше величество? Да мигом! Все равно брак с нечистью фактически недействителен. Как? Он еще и не консумирован? И ведь вы не лжете, наши маги не ошибаются. Тогда вообще признание брака недействительным. Поздравляем вас, ваше величество! И я с чистой совестью занялся государственными делами. Налоги, доходы, расходы, разъезды, расчеты, казни и назначения. Все это занимало столько времени, что с ума сойти. Хорошо, хоть приехавшая вскоре Марта взяла на себя призраков. Теперь они общались с ней, а я мог чуточку вздохнуть. Итак, процесс притирания новых областей к королевству требовал от меня всех сил и времени. Я даже про женщин вспоминал только на 5 минут и по утрам. Какие там шашни с придворными дамами? Ни сил, ни времени, ни желания уже не было. Интересно, хоть когда-нибудь я получу хоть немного времени для себя? А спустя год мне написал Дарий. Писал, что, мол, погорячился. Конечно, я не обязан был делиться плодами победы, раз уж они в битве не поучаствовали. Но нехорошо это, когда 2 государства враждуют. Да и мне без жены, наверное, тоже грустно. А вот у него есть сестра. Ее высочество принцесса Дариола Элеонол Риалонская. И, возможно, я подумал недолго. Примерно с 1/2. А почему бы и нет? Но все, то, что вы отожрали при Рудольфе, вы в приданном вернете и еще приплатите. Иначе ищите ей мужа где-то еще. Естественно, ни Дарий, ни его отец такому повороту не обрадовались и предложили приехать в гости, а уж там спокойно все и обговорить. Но... Ладно, я согласился и разглядывал принцессу с интересом естествоиспытателя. Итак, на любителя, но симпатичная. Что думала она, и по сей день не знаю. А вот что думала Марта, моя нянюшка высказалась в тот же вечер и вполне определенно обозвав принцессу сушеной стервлядью, умоленной бересой гадюкой и риолонским страшилищем, и предложила отослать ее обратно. Потом погрустила и согласилась, что жениться мне таки надо. С выгодой для страны? Ох, Арикс, как же ты на свою маму похож. По случаю приезда риолонцев пришлось устроить турнир. Сам я, правда, не участвовал, некогда, неохота. Сидел рядом с Дариолой, смотрел на рыцарей, которые были счастливы погреметь кастрюлями. Впрочем, принцессе это все явно нравилось. Рыцари, баллады, менестрели, цветы, восхищенные взгляды, трубы, литавры. Скучно. «Алекс, а вы не сражаетесь во имя вашей прекрасной дамы?» Я пожал плечами. «Ваше высочество, это будет некрасиво с моей стороны». «Почему же?» «Я же король, и заставлять рыцарей выбирать между храбростью и вассальным долгом». «Вы благородны, ваше величество, и ваш поступок очень умен». Льстить ее высочество умело, а ее брат торговаться. Но, наконец, через пару недель мы сошлись на цифре, которая устроила всех, и принялись готовиться к королевской свадьбе. Расходы, опять расходы. А у меня еще столько дорог, столько мест, где требуются деньги. Невеста была очаровательна, да нет. Красиво? Не на мой вкус. Больше всего Дариола напоминала именно ту самую стерлядь, только в кружевах и бриллиантах. На рыбу ее делали похожей, и скошенный подбородок, и небольшие глазки, и выпеченная нижняя губа. О душевных же качествах невесты мне доносили призраки. Принцесса много молится. Но судя по тому, что призракам ее молитва не мешает никак, по обязанности. Не молитва, в которую вообще-то душу вкладывают, а просто произнесенные слова. Откровенно, принцесса говорила только один раз и только с братом. «Дар, это так обязательно!» «Дарина, мы же все обговорили перед отъездом». «Ну да, но...» «Ты же понимаешь, что для Риолона...» «Да знаю я, но это так тяжело». «Дарина...» Дальше ничего толкового сказано не было, только слезы с одной стороны и утешение с другой. Конечно, я ничего не заподозрил, даже пожалел ее немного. Может, у нее в Риолоне любовь была, а тут я. И замуж выходить надо по государственным интересам, принцесса же. А любви хочется. Даже дал себе слово ее не обижать. Идиот веслоухий. Мы поженились и той же ночью. Ну да, а чего ждать? Это ведь не нечисть, я точно знал. А насредник все же нужен. В постели Дариола неожиданно оказалась очень страстной. Она царапалась, кусалась, взвизгивала. Ну что ж, хоть в одном пункте у нас разногласий не будет. В постели их и не было. А вот во всем остальном отгремели торжества, уехали риолонцы. И только тогда постепенно Дариола оказалась показательно набожной. Ее манера осуждать все, что не входило в догматы храма, меня раздражала. А еще более раздражали попытки загнать в рамки уложений все окружающее. И все, и всех. Надо было определенным образом одеваться. Храм и этикет. Кушать, этикет и храм. Проводить время и развлекаться. Храм. Ходить, говорить, дружить. Этикет. Даже ложиться в кровать и то по установлениям храма. Нет, в кровать это все было нормально. Но услышав впервые про запрет на близость из-за дня какой-то мученицы, вот так вот приходишь к жене, а тебе: «Извините, дорогой супруг, сегодня мой служитель мне не верит, ибо день усекновения главы Сизарды непорочной». Как я понял, эту Сизарду зато и покритиковали, что или не дала, или не тому дала. И что мне было делать? Первый раз я согласился с женой, и второй, а на третий заявил, что она совершенно права, так что я пошел и пошел в бордель. Ничего такого я там, кстати, не делал, просто сидел и беседовал с Элизой. Но супруги донесли, и что тут началось? Дарина визжала, так что мне показалось, у нее глаза вылетят. И как я мог, и я ее опозорил, и это великий грех, и мне надо на коленях молиться, чтобы... Размечталась. Дослушать, я ее дослушал, лишний раз убеждаясь, что хорошее дело браком не назовут. И вежливо проинформировал жену, что это ее проблема, а я... Каждый раз, когда придется проводить ночь вне постели жены по ее религиозным убеждениям, буду проводить ее в борделе по моим убеждениям. У меня вера такая, вот. Дарина принялась визжать в 3 раза громче. Я развернулся и ушел. Призраки донесли. Она ревела, бесилась, перебила всю посуду и безделушки. На следующий день извинилась передо мной и больше таких религиозных антраша не откалывала. Марте все это не нравилось. Томми женился, наконец, и уехал в Торин знакомить свою баронессу с семьей. Рене был дико занят, так что я оставался практически один. Жена... Не могу сказать, что мы жили. Фактически сосуществовали в разных вселенных. У меня были свои дела, у нее свои. А потом дороги, наконец, скрестились. Звякнули, словно мечи в ненавидящих руках, высекая искры. Проехались друг по другу со звонким скрежетом.